Село было небольшое, зажиточное, опрятное, с невысокими плетнями вместо заборов. На длинных жердях сушились разнообразные глиняные горшки, расписанные цветами и пчелами. Гордостью местных жителей были ульи и еще старинный промысел, особенная роспись по глине в темно-медовых тонах, изображающая непременно цветы и непременно пчел. Одинокая вдова, приютившая Ильмаранина на ночь, сама походила на пчелу, коричнево-золотая, полная, хлопотливая, она изо всех сил старалась угодить своему случайному гостю. Руал ночевал на сеновале, где ему постелена была чистая постель. Сквозь крышу смотрели звезды, Ильмаранин поглаживал золотую ящерицу, притаившуюся у него на груди. Утром вдова встала ни свет ни заря, напекла пирожков, усадила Руала за стол. Она щедро угощала его парным молоком и медом из собственных ульев, чтобы потом, усевшись напротив и опершись на локти, искать его взгляда темными матовыми глазами. «Не спешил бы», — сказала она, когда Руал уже стоял в дверях. Он улыбнулся виновато. «Не могу, должен идти». Вдова горестно покачала головой и проводила его до ворот. Так он и запомнил ее, печальная одинокая пчела, глядящая ему вслед, прикрываясь ладонью от солнца. Далеко-далеко отсюда другая женщина тоже неотрывно смотрела на дорогу. Также светило солнце, ветер также поднимал столбы пыли. Но дорога была пуста, и ожидание было тщетно. Никак не унимался ребенок. Баюкая его, женщина шептала необычные, с трудом различимые слова. А успокоив ненадолго, снова наклонялась к окну и снова смотрела. Дорога была пуста, а ожидание было тщетно. Руал брел сельской улицей. Играли, отражая солнце крутыми боками, расписанные цветами и пчелами глиняные горшки на плетнях. Выскочили откуда ни возьмись две голенастые девчонки, поздоровались с прохожим, потом засмущались и брызнули прочь. Там и здесь в огородах маячили согнутые спины. Где-то чинили крышу, и полуголые рабочие картинно восседали на ней верхом, мерно взмахивая молотками. Мрачно покосилась встречная старуха. Удивленно вытаращился на чужака чумазый малыш, копошащийся на куче песка. Выглянула из подворотни рыжая собака, забрехала без особого рвения, потом чихнула и скрылась. Руал улыбнулся. Он миновал околицу, двинулся через луга, где высились копны сена, через поля, где горбились жнецы, берегом тихой речки, где ребятишки таскали карасей из лениво неподвижной прозрачной до дна воды. В полдень он пообедал в компании маленьких рыболовов, угощая их пирожками, любовно приготовленными вдовой. В ответ получал свежий сыр, душистый хлеб и цветочный мед. Он жевал травинку и щурился на масляные блики, игравшие на ровной поверхности затонов, смотрел, как неподвижно зависали над водой тяжелые стрекозы, как сновали водомерки, как вертелись и ложились на бок пестрые поплавки. Он просидел бы на берегу до вечера, если бы не ждала его, понукая, подстегивая пыльная лента дороги. После полудня погода испортилась. Быстро сгустились нехорошие свинцового оттенка тучи, и наступило затишье, зловещее, многообещающее. Руал ускорил шаг. Впереди виднелись первые дома незнакомого поселка. В этот момент затишье оборвалось, как обрывается натянутая струна. Рванул ветер, заметались придорожные деревья, сились убежать и спрятаться. Судорога прошла по золотому полю неубранной пшеницы, и поле это вступило в черную непроглядную тень. Небо предстало вдруг в красивой сетке молнии, и в ту же секунду победно ударил гром. Руал пригнулся и побежал, но крупный ледяной дождь преследовал бегущего, молотил по спине, бесчинствовал и издевался, пока Ильмаранин, задыхаясь, не добежал до накрытого сверху рогожей стога сена и не врылся, как крот, в его душистые недра. Молнии хлестали одна за другой, дождь свешивался с темного неба неровными, медленно шевелящимися космами. Внутри стога было сухо, через неправильной формы дыру Руалу был виден кусок дороги и край пшеничного поля, из золотого сделавшегося серым. Небо потемнело еще больше, сумерки сгустились, будто средь бела дня вдруг навалился вечер. новая туча, явившаяся из-за реки, помедлила и разразилась жесточайшим градом. Притихший Руал наблюдал со страхом, как пляшут ледяные шарики на размокшей, размытой дороге, как содрогается пшеница, как с треском лопаются придорожные лопухи. Потом туче наскучила игра, она выдохлась, отступила, град сменился дождем и сразу дождичком, который вскоре утих совсем. Как ни в чем не бывало, явилось солнце, чтобы осветить печальные следствия беззакония, учиненного градом. Руал выбрался из своего убежища. Под ногами у него хрустнули тающие под солнцем льдинки. Все вокруг имело жалкий растерзанный вид. Тупая как по битому стеклу, он пошел в сторону пшеничного поля. Пролетела прямо у него над головой невесть откуда взявшаяся крупная ворона, угнездилась на поникшей ольхе, каркнула хрипло. Пшеничные колоски были измяты, изломаны, искалечены. Все зерно высыпалось на землю. «Они наслали на нас град! Они колдуны и чернокнижники! Спросите, почему их поля уцелели, а наши все погублены?» «Спросите!» «Спросите!» Хором загудела толпа. «Почему туча обошла их угодья стороной? Почему мы должны теперь умирать с голоду?» «Колдуны! Колдуны! Колдуны!» Кричали обозленные, почерневшие от ненависти люди. Площадь посреди поселка была окружена линялами, покосившимися заборами, под которыми роскошествовала зеленая в рост человека крапива. Оратор стоял на огромной бочке посреди площади, затянутый ремнем поверх круглого живота, сам похожий на бочку с одним обручем. Односельчане его, понесшие в один день колоссальные убытки, толпились вокруг, наступая друг друга на ноги и горлани. «Колдуны! Колдуны! Пчелятники! Колдуны! Пчелятники! Колдуны!» Человек на бочке скинул руку. «Разве мы не знали этого раньше? Разве пчелятники не катались в масле тогда, когда мы маялись в нищете? Колдуны! Разве не умер сынишка угольщика, искусанный их пчелами насмерть?» «Правильно! Свекровь купила у них расписной горшок, поела из него и отравилась!» «Колдуны!» «А не надо было покупать! Все знают, что ихние горшки отравленные!» «Колдуны! Колдуны!» Завопили обезумевшие люди. Руал стоял в стороне, беспомощно оглядываясь, не понимая, что происходит. Топотали расклябанные башмаки. Из длинных, обрамленных грязной бахромой рукавов выглядывали видавшие виды кулачища. Похоже, жители этого большого, бедного, обделенного счастьем поселка давно копили злобу на благополучных соседей. Наделавшая несчастье буря была последним звеном в длинной череде претензий, свар и хранимых обид. Возмущение нарастало. «А у меня тетка ослепла от их меда!» — доказывал молодой долговязый парень, вертясь как волчок. Руал не выдержал. «Да перестань врать! Я сегодня ел их мед и прекрасно вижу твою противную физиономию!» К нему обернулись. «Ты что, из пчелятников?» Занеслись в воздухе тяжелые кулаки. «Да я путник!» — примирительно буркнул Руал, отступая. Его оставили в покое. Подпоясанный ремнем слез с бочки, и на нее забралась заплаканная женщина, когда-то нарядном, а теперь изодранном нежными руками передничке. «Дети у меня! Дети!» И разрыдалась вдруг так горько, что не в силах продолжать, тут же испустилась снова. У Руала болезненно сжалось сердце. Плачущую женщину сменила молотка в многоярусных бусах. «Слушайте, соседи! У меня в огороде листика целого не осталось! А что же это такое, а? А ихнюю земельку и не тронула! Только дождичком подмочила! Так что же это нам ждать, пока эти колдовские морды пожар на нас нашлют или чуму? Да бить их надо! Бить! Бить! Бить!» Завопила осененная счастливой мыслью толпа. «Бить!» Продолжала женщина. «И хлеб ихний себе забрать, чтобы по справедливости было! А то, глядишь ты, только дождичком подмочила!» Руал озирался, вглядываясь в лица. Все были вдохновлены, все орали, всем было за что мстить. Руал вспомнил приютивший его вдову, голенастых девчонок и мальчишек-рыболовов. На бочку тем временем вылез здоровенный хмурый человек, которого приветствовали криками. «Скажи, кузнец! Скажи, кузнец! А ну, скажи! А ну-ка, скажи!» Кузнец обвел всех тяжелым взглядом из-под щетками торчащих бровей. «А что, скажи?» — проговорил он неожиданно высоким голосом. «Я там своих парней послал горно раздувать. До ночи наколем пик железных, сколько успеем. На чернокнижника нас голыми руками не попрешь. А вы несите в кузню Косина, воломанные мечи будут. У ней гнятки, вот что. Измываться не надено. Толпа загудела. Правильно! Бить, хватит телятников. Терпеть! Правильно! Не достанет пик, с топорами пойдем! Хватит терпеть! Бить, челятников! Бить! Бить! Ильмаранина сильно толкнули в спину. Кто-то пробирался вперед, кто-то отходил, и образовавшийся водоворот вынес Руала так близко к бочке, что тяжелые кузнецовые ботинки оказались у него прямо перед лицом. «Бить, колдунов!» — подытожил кузнец. «Завтра как раз сидят, соберемся у Кузнина. Разберем оружие и... вдарено! Хватит языками плескать! Языком чернокнижника не проймется! Утром пики будут и мечи!» Толпа закивала, соседи хлопали друг друга по плечам, благословляя на бой. Бочка опустела. Руал видел вблизи ее истоптанное днище, темные доски и ржавые обручи. При желании он мог дотронуться до нее рукой. «У меня зять оттуда!» — тихо сказали у него за спиной. «Никакие они не колдуны. У них тоже дети». Другой голос перебил. «А что мне до чужих детей? Лишь бы своих 5 душ прокормить!» «Бить! Бить! Бить их!» — кричали отовсюду. Руал смотрел в землю. «Расправа!» — подумал он. «Одна большая расправа всех над всеми. Я расправился, надо мной расправились». Вспомнились крутые бока глиняных горшков, расписанных цветами и пчелами, ровные ряды ульев. Он опомнился, уже стоя на бочке. К нему разом повернулись 2 сотни голов, настороженно хмурились брови, презрительно оттопырились губы. «Опомнитесь», — сказал Руал. «Какие они колдуны! Я странник, я был там и видел. Они не виноваты, вы же сами знаете». «Вон!» — крикнул кто-то один, и сразу его крик подхватили 10 голосов. «Вон пошел вон, приблуда!» «Остановитесь!» — крикнул Руал. Его схватили за ноги сразу несколько человек. Бочка пошатнулась. «Оста!» — кричал Руал, уже видя, как в дом удовы врываются громилы с железными пиками и белыми от ненависти глазами, как разлетаются ульи, падают в пыль расписные черепки. «Люди!» — закричал Ильмаранин, осененный внезапной мыслью. «Бойтесь знамения! Я гадальщик и ясновидец! Бойтесь знамения!» Его уже стащили с бочки за ноги, опрокинули на землю. «Я вижу!» — кричал он, что есть силы. «Я гадальщик и ясновидец! Бойтесь знамения, ибо оно знаменует смерть!» Его 2 раза ударили ногами, связали чьим-то поясом и заперли в сарае, чтобы не донес пчелятника. Весь вечер в кузне, стоявшей в стороне от поселка, кипела работа. Весь вечер Руал Ильмаранин пытался освободиться. Сгустилась темнота, притомившиеся вояки собрались в трактире, и Руалу из его сарая была слышна их пьяная похвальба. Ночь была темная, безлунная, по небу бешено неслись стаи туч, то обнажая, то прикрывая редкие холодные звезды. Крики в трактире утихли прежде, чем Руал ухитрился таки стянуть с запястья чужой цепкий пояс. На его счастье, дверь сарая неплотно прилегала к проему, а петля, на которую снаружи был наброшен железный крючок, шаталась, как гнилой зуб. Изрядно ободрав руки, Ильмаранин выдернул ее и покинул узилище. Из трактира доносился мощный многоголосый храп. Ни огонька, ни свечки не мерцало в тусклых окнах, осевших в землю домов. Руалу предстояло найти кузню. Он видел ее, входя в поселок. Он знал, что она стоит на отшибе, но несколько раз отчаялся, блуждая в потьмах чужими улицами. В последний момент судьба сжалилась над ним, покосившиеся дома расступились, и, взойдя на небольшой пригорок, он увидел впереди во впадине темное строение. У подножия пригорка была свалка, на куче хлама белел лошадиный череп, и выгибались дугой обнаженные ребра. Руал вздрогнул. Кузню специально построили в отдалении, чтобы звон и лязг не тревожили соседей. Сейчас это было как нельзя кстати. У кузни было пусто, воинствующие сельчане, кузнец и подмастерья спали сейчас тяжелым пьяным сном и видели во сне победу. На всякий случай Руал прислушался, постучал тихонько, потом вошел внутрь. На ощупь, пачкая руки пылью и паутиной, нашел лампу и огниво. Затеплившийся огонек осветил гору оружия, сложенного у стены. В странствиях Ильмаранину не раз приходилось помогать кузнецам. Он знал, как раздуть горн, и ему приходилось спешить. Неслись тучи по черному небу, рваные дыры между ними равнодушно смотрели звезды. Пот заливал лицо Эльмаранина. Спал поселок. Спали некрасивые, издерганные нищетой и придирками мужей и женщины. Спали бледные, вечно испуганные дети. Храпели их отцы, встречающие утро битвы в трактире. Когда первые признаки приближающегося восхода пробились сквозь тучи, Руал уже снова лежал в своем сарае, успокаивая дыхание после отчаянного бега. Оставалось надеяться, что никто его не видел. Он снова намотал чужой пояс себе на запястье. Железный крюк, запирающий дверь, был на месте, в расхлябанной петле. Руал лежал, кусая губы, прислушивался, напряженно ждал. Он слышал, как проснулись пьяницы, как несколько поостывшие за ночь они подбадривали друг друга ругательствами в адрес пчелятников, как ворчали собравшиеся женщины, как все отправились в кузню за оружием. Некоторое время после этого он ничего не слышал. Потом раздались быстрые шаги и дыхание запыхавшихся людей. Отлетел крючок, распахнулась дверь. «Эй, ты, провидец, а ну-ка иди сюда, люди на тебя посмотреть хотят». На пороге стояли двое. Один, по-видимому, подмастерье кузнеца, другой — долговязый парень, которого Руал видел накануне в толпе. Оба казались растерянными и напуганными. «А что?» — спросил Эльмаранин, потягиваясь, будто со сна. Его подняли за плечи, развязали руки. «Что это ты молол вчера про знамение, а?» Руал перевел взгляд с одного на другого, нахмурился. «Что, случилось?» Долговязый мотнул головой в сторону кузни. «Иди, посмотри». Люди кольцом стояли вокруг кузни, не решаясь подойти ближе. Говорили шепотом, вздрагивали, оглядывались. «Расступитесь!» — крикнул Руал. От него испуганно шарахнулись. Он сделал несколько неуверенных шагов и остановился. Со двора кузни выезжала кузнецова телега, маленькая, поломанная, о трех колесах. Выезжала, да не могла выехать, потому что в нее был впряжен белый лошадиный скелет. Выгибались дугой, вонзались в землю голые ребра, пустыми глазницами пялился тяжелый череп. Жутко торчали оглобли, болтались на ветру вожжи, заброшенные напередок. В рассохшееся дно телеги воткнуты были мечи и пики. Покореженные, погнутые, изувеченные, они торчали густой уродливой порослью. Руал как стоял, рухнул наземь и протянул руки к небу. «Знамение! О, ужасное знамение!» — бормотал он в неподдельном отчаянии. Толпой все больше овладевал страх. Запричитали женщины, нервно закричали на них мужчины. К Руалу подошел бледный кузнец, поднял его за шиворот, грозно нахмурился, но голос выдал его смятение. «Ну ты накаркала? Что это, а?» Руал обвел взглядом испуганные лица. Ни следа не осталось от прежней отваги и решимости, только ненависть и страх. Эльмаранин горько покачал головой, обошел страшную упряжку, прочертил линию по направлению ее движения, прошептал потрясенно «на запад» и схватился за голову. «Люди, это знамение! Вы прогневили небо, отсюда град! Вы не вразумились, и вот новое грозное предупреждение! Это знак смерти! Это худшее из возможных знамений. Вы должны оставить неправедные, жестокие планы. Вы должны помириться с соседями. Смиритесь, подумайте о творимых вами несправедливостях. Откажитесь от ненависти, иначе мор, голод и безумие овладеют вашим поселком». Они переглядывались, пожимали плечами, перешептывались, огрызались друг на друга, косились на Руала, плевались, бронились, тяжело раздумывали, заламывали руки, разглядывали пустое небо и, наконец, бочком-бочком стали расходиться. Разошлись все, потупившись, воротя глаза, бормоча себе под нос. Пригорок опустел. Только переминался с ноги на ногу кузнец, да тряслись в сторонке подмастерья. «Что теперь делать-то на?» — спросил кузнец с суеверным ужасом, показывая на телегу с оружием. «В огонь!» — твердо сказал Руал. «И сохрани тебя, кузнец, хоть раз в жизни выковать еще что-нибудь подобное». Тот хмурился, сглатывал слюну, ходуном ходила жилистая шея. Скрипели кости на ветру, будто пытаясь сдвинуть телегу с места. Он уходил победителем. Его не венчали венками и не бросали ему цветов. и ему даже не дали корки на дорогу, но он уходил победителем. Никогда не узнает об этом дне, вдова из поселка с рядами ульев, забудут путника мальчишки-рыбаки, в неведении вырастут голенастые девчонки. Пускай. Он уходит победителем. Пылал высокий костер у кузни. Захлопнулись дверь и ставни, и из каждой щели за ним наблюдали настороженные, недобрые глаза. Он уходил. И только выйдя за околицу, в поле, он закинул голову и рассмеялся победным смехом. Высыхала под солнцем трава. Он чувствовал себя как никогда легко и уверенно, и почти не удивился, когда его явственно позвали. Маран. Он оглянулся и, конечно, никого не увидел. Тянулись поля, маячили рощицы, колыхались несжатые колосья. И кто-то засмеялся тихо, вкрадчиво, где-то там, в нем, внутри. Кто-то другой, посторонний, засмеялся и сказал: «Ловко, ловко, Маран».